до Роникера. Правда, так и осталось до конца невыясненной. Во Франции за 10 лет было 200 отравлений, в которых до разгадки доискаться не удалось. А вдруг здесь как-нибудь узнаем всю правду до конца? «Вдруг здесь и узнаете», — повторил Браун. «Ведь и разгадки, шарады иногда приходится ждать довольно долго». «Что ж, подождем». «Подождем. Куда торопиться?» Он вдруг насторожился, повернув ухо к окну. Федосьев тоже прислушался. «Мне показалось выстрелы», — сказал Браун. «И мне показалось. Революция, что ли?» — усмехнувшись, ответил Федосьев. «Ну что ж, пора. То есть это мне пора, а не революции», — пошутил он. «Вам, верно, давно хочется отдохнуть?» «Нет, я не устал». И разговор был такой интересный, я прямо заслушался. «Все удовольствие, как говорят французы, было на моей стороне», — ответил Браун. Глава 16. На острова должен был ехать почти весь кружок, кроме Фомина, который никак не мог оставить банкет. Ему предстояла еще вся довольно сложная заключительная часть праздника, проверка счетов, на чаи и так далее. В последнюю минуту, ко всеобщему сожалению, отказался и Горенский. Князю и ехать с молодежью очень хотелось, и остаться в тесном кругу друзей было приятно. Он был теперь вторым героем дня. Кроме того, Дон Педро хотел предварительно прочесть Горенскому свою запись его речи. «Вините себя, князь! Что вам докучаю?» — шутливо пояснил он. «Ваша речь — событие. Завтра будет в нашей газете только первый краткий отчет, а подробный, разумеется, послезавтра». Семен Исидорович, услышавший эти слова, поспешно поднялся с места и, крепко пожимая руку Дон Педро, увлек его немного в сторону. «Я хотел бы вам дать точный текст своего ответного слова», — озабоченно сказал он. «Зайдите, милый, ко мне завтра, часов в 11. Я утречком набросаю по памяти». «Будьте благодетелем и, пожалуйста, захватите весь ваш отчет. Я желал бы, если можно, взглянуть», — прибавил он вполголоса. Альфред Исаевич встревожился. В черновике его отчета ответная речь Кременецкого была названа «яркой». Теперь при предварительном просмотре о таком слабом эпитете не могло быть речи. Альфред Исаевич тотчас решил написать «блестящая речь юбиляра», но он почувствовал, что Семен Исидорович этим не удовлетворится. «Как же ему надо? Ослепительно блестящее, вдохновенное?» — спросил себя с досадой Дон Педро. «Пожалуй, можно бы, черт с ним». Но все равно Федя никакого ослепительно не пропустит, еще будет полчаса лаять. Дай бог, чтоб блестящую пропустил. Альфред Исаевич решил не идти дальше блестящей, но в крайнем случае добавлю сказанное с большим подъемом. «С удовольствием зайду, милый Семен Исидорович», — сказал он. В обычное время Дон Педро не решился бы назвать Кременецкого «милым», но теперь, как автор отчета об юбилее, он чувствовал за собой силу и намеренно подчеркнул, если не равенство в их общественном положении, то, по крайней мере, отсутствие пропасти. Семен Исидорович еще раз пожал ему руку и вернулся на свое место. «Конечно, поезжай, Мусенька, нежно», — сказал он дочери, целуя ее в голову. «Вам, молодежи, с нами скучно, ну а мы, старики, еще посидим, побалакаем за стаканом вина. Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», — с легким смехом добавил он. «Пожалуйста, не стесняйтесь, господа». «Спасибо, Григорий Иванович. Дорогой Сергей Сергеевич, благодарствуйте. Майор, от всей души вас благодарю. Я очень тронут и горжусь вашим вниманием, майор. Вы знаете к нам дорогу». «Ради бога, застегнись как следует», — говорила дочери Тамара Матвеевна. «Григорий Иванович, я вам поручаю за ней смотреть. Не забывайте нас, мсье Клервиль». «До свидания, мама. Я раньше вас буду дома. Увидите». Клервиль, Никонов, Березин поочередно пожали руку юбиляру, поцеловали руку Тамаре Матвеевне,